что проникает сквозь Балтийское море. Меня здесь и сейчас, там и тогда, тогда. Здесь и сейчас. Выносит на руках. Я люблю, когда